Я думаю об этих вещах и твердо уверена, что мне достаточно только напомнить тебе обо всем этом, чтобы твои мысли целиком соединились с моими, и ты незамедлительно выполнил мою просьбу. Удалив Азарсифа? Нет, дорогая, это невозможно. Выкинь это из головы. Это совершенно вздорная, совершенно дикая просьба. Я не могу впустить эту мысль в среду моих мыслей, она им чужда, и они все встанут против нее в величайшем гневе. «Ну вот», — думал он с досадой и болью, — «вот из-за чего пришла она ко мне в этот час, делая вид, что хочет только поболтать со мной, только провести время в изящной беседе. Я ждал этого, и все же до самого последнего мига это не приходило мне в голову, настолько это противно оправданному моему себелюбию, настолько, увы, не похоже на то, чего я ожидал, что ей это покажется важным, а для меня будет сущим пустяком». Ибо, к несчастью, просьба ее кажется пустяковой, наоборот, ей самой, а мне она до крайности неудобна. Недаром я сразу немного встревожился за свой покой. Как жаль, что она не дает мне возможности порадовать ее, ибо мне не хочется ее ненавидеть. «Твое, мой цветок, предубеждение», — сказал он против этого юноши, заставившее тебя обратиться ко мне с такой напрасной просьбой, поистине прискорбно. Ты явно судишь о нем только по наветам и поношениям каких-то недомерков, а не по собственному знакомству с его превосходными качествами, благодаря которым он, несмотря на свою молодость, мог бы, по-моему, занять и более высокое место, чем место управляющего моими владениями. Называй его варваром, рабом, внешнее право на это у тебя есть. Но разве этого права тебе достаточно, если оно не подтверждено правом внутренним? Разве у нас принято, разве справедливо судить о человеке по тому, свободный он или раб, местный он уроженец или чужестранец, а не по тому, каков его ум, невежествен и темен, или же просвещен словом и облагорожен его волшебством? Как принято у нас поступать? Каков в этом отношении опыт наших отцов? А у этого раба чистая и ясная речь, она изысканна и ласкает слух, он пишет красивым почерком, а книги читает так, словно говорит от себя, от собственного ума, и тебе кажется, что вся их мудрость, все остроумие идут от него и принадлежат ему, и ты просто диву даешься. Мне хотелось бы, чтобы ты узнала его достоинство, благосклонно сойдя с ним и завоевав его дружбу, которая была бы много полезнее тебе, чем дружба этого чванного головастика. «Я не хочу ни знакомиться с ним, ни сходиться», — сказала она упрямо. «Я вижу, что я ошиблась, решив, что ты уже закончил свои восхваления. Оказывается, ты должен был еще кое-что добавить. Ну а теперь я жду твоего согласия удовлетворить мою священно-справедливую просьбу». «Такого согласия я не могу дать, ибо просьба твоя родилась по недоразумению. Она ошибочна и невыполнима во многих отношениях. Вопрос только в том, сумею ли я объяснить тебе это. Если не сумею, то выполнение она, поверь мне, от этого все равно не станет. Я уже сказал тебе, что Азарсиф вовсе не первый встречный. Он умножает дом, он незаменимый ему слуга. Кто заставил бы себя выгнать его? Это было бы глупым разорением дома и чудовищной несправедливостью по отношению к благородному юноше, который ни в чем не повинился. Уволить его и ни с того ни с сего прогнать со двора было бы делом на редкость беспокойным, и никто на такое дело легко не отважится».